Глава 25. Супружество. Проснулась я от неспешных, ласковых поцелуев. Распахнула глаза и узрела лицо Казимира близко-близко. Его губы прильнули к моей шее, а рука, ой, мамочки, уверенно скользила вверх по бедру. «Ты же устал!» — хрипло пробормотала я, ничего пока не понимая. Я выспался. «Голодный, наверное?» «Еще какой голодный!» И словно в доказательство он укусил меня за плечо. «Мир, ты всерьез?» «Остановишь меня?» Я прикусила губу. «Теперь, при свете дня, не готова оказалась я. Ночью все казалось проще. Он — мужчина, я — женщина, мы в одной постели». Не спрашивая, не замечая моего смущения, он ловко стянул просторную ночную сорочку и тихо выдохнул с восхищением. «Ты невероятно хороша, Мари! Не дрожи, я не буду ничего делать, пока ты не попросишь». Я хотела напомнить, что вчера уже просила, но когда он дотронулся до моей груди, захлебнулась вздохом. «Успеем еще поговорить». Цепляясь за его могучие плечи, кусая губы и жмурясь, я принимала его ласки. Руки, губы, язык. Казимир знал о телесной любви куда больше, чем я могла помыслить. Для него не было никаких запретов. Терпеливо и нежно он сводил меня с ума и дождался, наконец, что я взмолилась. «Не мучай меня больше. Разве тебе не нравится?» «Очень, очень нравится». «Тогда чего ты хочешь?» «Я не знаю». «Дай прямо сейчас». И он дал. Его пальцы творили что-то невообразимое. Меня все выгнуло, волна ослепительного наслаждения накрыла с головой. Я, кажется, закричала и даже заплакала. Одним движением он накрыл меня собой, раздвинул колени. Я уже ничего не понимала, ошеломленная, оглушенная случившимся, и даже короткая резкая боль едва ли привела меня в чувство. А потом Казимир отстранился и притянул меня к себе на грудь. Погладил по волосам, тихо спросил. «Ты как, маленькая? Я тебя сильно напугал?» «Очень», — усмехнулась я, — «ненавижу тебя». И, выдержав драматическую паузу, продолжила. «И от этого ты так долго бегал. Если б я знала, что супружеские объятия столь прекрасны, я бы пришла к тебе в постели сразу после свадьбы». «У меня сердце слабое», — проворчал Казимир. «Уже успел испугаться. Лисица ты, рыжая». Заслужил, и я смело укусила его за нос. «Можно спросить?» «Все, что угодно, моя радость. Задавай любые вопросы». «А ты сам, ну...» «Да». «Так быстро?» Он хрипло рассмеялся и пояснил. «Я терпел долго. И потом, тебе в первый раз много и не нужно». Удовлетворенная ответом, я потянулась, натыкаясь рукою на свидетельство его лжи. Что-то не похоже, что он «да». Впрочем, сейчас мне ничего больше не хотелось, только принять ванну и, наконец, позавтракать, поэтому я сделала вид, что ничего не заметила. «Как думаешь, я могу понести теперь?» — спросила, поднимаясь и заворачиваясь в простыню. «Возможно. Мне-то откуда знать, я не доктор». Казимир сел на постели, пожирая меня жадным взглядом. «Но вечером мы можем...» «Продолжить близкое знакомство. Никаких больше раздельных спален, моя дорогая». «А мне с тобой рядом спать больше нравится», — кивнула я. «У тебя кровать удобнее и ванна больше». Не ведая, какой удар нанесла самолюбию супруга, я легкомысленно упорхнула в уборную. Алые разводы на бедрах меня немного удивили, но я ведь знала, что так и должно быть. Поэтому переживать не стала. Все прошло замечательно. Я охотно повторю это вечером, а сейчас — завтрак. Я ужасно голодна. В столовой я неожиданно обнаружила Данила Озерова. Он с аппетитом уплетал кашу с ягодами в компании матушки и Ильяна. «Данил, а вы тут какими судьбами?» «Нас известили о вашей беде. Приехал ночью узнать, не нужна ли помощь». «Очень нужна. Тут раненые». «Я видел. Сделал все, что смог». «Вы настоящий друг, Данил». Сегодня я была столь счастлива, что могла расцеловать весь мир. И целитель это заметил. «Прекрасно выглядите, Мари. Вся цветете». «Благодарю. Это потому, что Казимир очень заботливый супруг». Я и вправду считала, что мне очень повезло с мужем. Если бы не его болезнь, мы могли бы быть еще счастливее. «У вас хватит сил его осмотреть? Мне кажется, миру чуточку лучше». «Разумеется, я на него погляжу», — кивнул Данил. «Я останусь у вас в гостях на пару дней. Так будет лучше всего. Не стесняйтесь обращаться ко мне с любым недомоганием». Я кивнула, твердо зная, что сама лучше доверюсь Марку Пеляеву, чем княжичу Озерову. С Марком как-то проще. Данил подтвердил слова Марка. Казимир и в самом деле был в полном порядке. Дырка в сердце никуда не делась, но какой-то серьезной угрозы жизни пока не было. Даже несмотря на то, что Долохову пришлось вчера серьезно поволноваться. Сам же Казимир ворчал, хватался за несуществующую бороду и грозно хмурил брови, а потом глядел так пристально, что меня в жар бросало. Интересно, то, что было утром, ему понравилось? Захочет ли он повторить? Мои щеки вспыхивали от каждого его слова и взгляда. Я не могла не вспоминать о случившемся. Решила спрятаться в кабинете. Нужно было дорисовать эскизы. А у супруга своих дел немало, не стоит мешать. Вечером я была поцелована в лоб и уложена спать без всяких намеков. Наутро проснулась одна в постели. Потом мир уехал вместе с Данилом на несколько дней хоронить погибших и договариваться о выплатах пенсии вдовам. Я осталась одна. Вот же странный человек. Разве правильно это — сбегать от молодой жены так трусливо? Что я сделала не так? Неужто не нравлюсь? Или, может, он уже жалеет о содеянном? Если ему лучше, если призрак смерти больше не стоит за спиной, ему жена и не нужна? Во всяком случае, такая, как я. Все эти раздумья не прибавляли мне бодрости. Целыми днями, марая бумагу в кабинете, я сделалась слаба и печальна. Матушка выгоняла меня на прогулки, заставляла обедать и ужинать, хоть и не хотелось. Приходилось слушаться. Сама она расцвела и похорошела. Пеляев прислал ей очки. Матушке они подошли распрекрасно. Теперь она порхала по дому с улыбкой, с удовольствием помогала на кухне Устине и даже снова взялась за вышивку. Мне никак не хотелось ее расстраивать, и я молчала и о головокружениях, и о бессоннице. Вернувшийся Казимир застал меня в гончарной мастерской. Я разрисовывала чашки, и, признаться, получалось у меня весьма недурственно. Тонкие линии ложились легко и свободно, яркие краски радовали глаз, и даже вензеля выходили на загляденье ровными. «Мари, я привез тебе подарков», — сразу же сообщил супруг. «Был в Большеграде, попросил Ольгу сходить вместе со мной в пару лавок. Посмотри потом, хорошо?» «Да, конечно», — фальшиво улыбнулась я, снова ощущая себя заброшенной. «Посмотрю непременно». «Рисунок очень хорош. Я привезу чашки. Сделаешь весь сервиз?» «Разумеется, мы же об этом и договаривались». «Ты сердишься, что я задержался?» — проявил завидную проницательность мужчина. «Так уж вышло, моя золотая. Дел много было. Но теперь я только твой. Может быть, ты желаешь чего-то?» «Я, конечно, желала. Только вслух произнести все равно бы не посмела. И оттого напомнила довольно робко. Ты меня обещал научить на гончарном круге лепить. Можно? Да хоть сейчас. Погоди только, переоденусь в старый. И он в самом деле очень быстро вернулся. Надо же, я и не знала, что у Мира имеется подобная одежда. Широкие портки с заплатами, да ветхая линялая рубаха с рваным рукавом. Впрочем, рукава он закатал. Покрутил круглый столик, достал из ящика ком глины, полил его водой, помял в руках. Потом кинул силой на столик и велел: «Садись вот сюда». Я села. «Снизу педальку, видишь? Нажимай ногой». Я заглянула под столик, узрела там несколько колес и кожаную веревку. Неуверенно качнула резную деревянную педаль ногой, обрадовавшись, что столик закрутился. Казимир принес табурет, сел сзади меня, прижимаясь со спины и обхватывая меня бедрами, заурчал на ухо: «Крути, руки вот сюда положи», и накрыл мои задрожавшие пальцы своими крепкими ладонями. Горячее дыхание щекотало шею, спиной я будто бы ощущала биение сердца Казимира. Его колени плотно обхватили мои бедра, вызывая неприличные мысли и желания. А под пальцами рождалось чудо. Бесформенный комок вытягивался, утончался, менялся. Совсем как я, рядом с миром. Из обычной серой глины формировался кувшин. Казимир творил, и я почти в этом не участвовала. Я была лишь инструментом в его руках. Он управлял моими пальцами с такой легкостью. А дальше сама. Убрал вдруг руки. «Я не справлюсь. Я рядом». Глина была податлива, откликаясь даже на самое легкое прикосновение. Прикусив кончик языка, я старательно лепила тонкое горлышко сосуда. Ровно до тех пор, пока мою шею не обожгло быстрое прикосновение губ. Вздрогнув всем телом, я успела убрать перепачканные глиной пальцы. «Продолжай, у тебя отлично получается». Несмело вернула ладони туда, на гончарный столик, за что была вознаграждена прикушенным ушком. Мужские ладони вдруг легли мне на грудь. Сразу и обе. «Платье мне испачкаешь?» — возмутилась я. «Не-а, я же маг, уже очистил руки». Опустила глаза, убеждаясь в истинности его слов. Одна совершенно чистая рука осталась на груди, вторая поползла по бедру, собирая в складки тонкую шерсть юбки. Глиняный сосуд окончательно сломался под моими пальцами, но я почти не заметила этого. Куда больше меня интересовало, как далеко мир готов зайти. Я откинула затылок ему на плечо, прикрывая глаза и раздвигая колени. Моя покорность была немедленно вознаграждена тяжелым длинным вздохом. Пуговички на платье расстегнулись, будто бы сами собой. Рывком Казимир развернул меня, усаживая себе на колени. Глаза у него были совершенно шальные. Я вдруг поняла, что и ему этот урок дался непросто. Пальцы в моих волосах, губы на губах, жадный собственнический поцелуй, от которого я сама размякла, как та глина. Хотелось хватать его за плечи, гладить, трогать, стянуть с него, наконец, рубаху. Но я лишь развела испачканные руки в стороны, опасаясь вымазать его. Платье распахнулось до пояса, обнажая грудь. Я взвыла от разочарования. «А ну, хватит!» Он застыл, окаменел, не то испугавшись, не то обидевшись. «Нечестно!» — зашипела я. «У меня руки грязные, не могу к тебе притронуться». «Это всего лишь глина?» — фыркнул он. «Я ее люблю и ни капли не боюсь». Но все же длинным движением пальцев провел по моим кистям, и глина сыпалась с моей кожи, как иссохшая чешуя. Я тут же вцепилась в ворот его рубахи. Теперь-то он позволил мне все. И исследовать, и ласкать, и наслаждаться каждым мигом близости. Я никогда не думала, что умею быть столь распущенной и жадной до удовольствия. А он, хоть и пытался быть осторожным и неторопливым, но все же забылся, сорвался. Мы оба получили то, что хотели.